была еще колея до Карамкенского перевала. Это значит 117 километр. Кое-как проковырялись. «Что же вы в первый-то раз не двинули дальше? Наладились так жарь одним махом!» — вмешался в разговор Прохоров. «Дальше хуже», — тяжело вздохнул Линевич. Пока на перевале трактористы отдыхали, Абрам и Борисенко сходили на лыжах за перевал. А там 4-метровый снег, лопатами не разбросаешь. Решили времени не терять, выгрузились и вернулись в Нагаево. Тракторов не было видно. Глушков беспокойно прислушался. Линевич поднялся на загородку и успокаивающе кивнул головой. Трактора двигались. Из зелени молодого леска виднелись только концы выхлопных труб. «Вот второй наш рейс — другое дело», — продолжал Линевич. «Эдуард Петрович собрал нас всех, расспросил так душевно, попросил нас попробовать добраться до Элекчана. К саням приспособили отвал, дали нам хороших рабочих. Эдуард Петрович проводил нас в дорогу». «Як же вы через ті гори снега проперли? Гарно подивитися!» — нетерпеливо заерзал Теличенко. 17 километров расчищали траншеи в снегу, мастили обрывы, расщелины, овраги. Леса порубили страсть, пока выбрались на донышко. «Место так называется», — объяснил он. «А на донышке нас встретил ад. Метет, ревет, сбивает с ног. В общем, света белого не видать. А там еще новая беда. Под снегом здоровенные булыжники и наледь. Одни сани 4 трактора еле-еле тащили. И вы думаете, это все?» Он засмеялся, словно вспоминал увеселительную прогулку. «Слышим что-то трах, и саней как не бывало. Пришлось по такому ветру перетаскивать 2 километра весь груз на себе. Да разве все перескажешь? Это запомнится на всю жизнь. Знали, что Эдуард Петрович надеялся на нас. Иначе, наверное, и не выдержали». Геринштейн вымотался в конец, но старался улыбаться. «Мы понимали, чего стоили ему эти улыбки. Досталось тут всем. Борисенко поморозил руки, но тоже не унывал. Двигались по 2 километра в сутки. Как подходяще?» «А де ж вы грилися?» — снова спросил Теличенко. «Костер да тулупы. Были еще теплые капоты закрывать трактора. Позднее сколотили и будку. Да что в ней толку? Нас было 40 человек, а сколько в нее влезет?» «Да, без привычки трудновато», — вздохнул Глушков. «Сколько ни привыкая, песни петь все равно не будешь. Но это еще не все», — оживился рассказчик. «Только доехали до речки Олы, и трактор с трубой под лед. Ну, думаем, аминь. Пропал тракторист, и пузырей не увидим. Мы туда, а он встал на мотор и хохочет во всю рожу. Что за чертовщина? Смотрим, а там сухо и пусто, вода ушла. Мы все туда. Настоящий ледяной дом. Разожгли костер, теплынь, как в раю, а тишина в ушах больно. Перекусили и спать. Так 2 суток и проспали». «Да, мужик-то, видно, бывалый», — уважительно пробормотал Глушков. «Бывалый, небывалый, вот, видишь, пришлось. Но все это еще были цветочки. Ягодки оказались на Яблоновом перевале». Линевич посмотрел на чернеющий впереди лесок и закрыл задумчиво глаза. «Вот так пройдет 1-2 года. Будешь рассказывать, и не поверят. Да и самому сном покажется. А перевал нас вымотал. Нарвались еще и на пургу. За много километров до подъема оставили за собой просеку. Сколько вырубили наледей, построили переездов, переворочили снега. Одни сани поднимали 5 машинами. На вершине хребта по местному обычаю повесили цветные лоскутки, да скорей к Элекчану». Он засмеялся. «А забавно! На деревьях трепещутся разноцветные тряпки. Не зря якуты, переваливая вершину, приносят эти подарки, чтобы задобрить дух леса. Вот и все. Дошли до Элекчана, а там до сплава чепуха. Добрались.